Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 253. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Евангелие от Луки, 14 глава, 31 стих. Врагам Божьим я хотел бы еще напомнить, что у них тоже есть совесть. Ты еще не освободился от нее. Она еще не уничтожена, и у Бога есть возможности превратить ее в ужасное мучение для тебя, если ты не подружишься с ней. Совесть должна быть оруженосцем человека, с щитом которого он может вести битвы правды. Но если ты сделаешь совесть своим врагом, то она может установить меч таким образом, что ты сам себе нанесешь тяжелую рану. У тебя есть совесть, а это ужасно для человека, враждующего с Богом. Если бы я был врагом Божьим, то я предпочел бы не иметь будильника, который обращал бы мое внимание на святой характер и справедливый закон Всевышнего. Я хотел бы тогда быть свободным от всех следов морального закона. Но у тебя есть совесть, и она еще не совсем умерла для чувств вины и позора. Боюсь, что наступит время, когда ты не сможешь спокойно лежать в постели и будешь не в состоянии найти где-нибудь мир. Поэтому я думаю, что если во мне живет сообщник Божий, то я не хочу бороться с Богом, пока этот сообщник еще во мне. Подумай также, что ты должен умереть, и что поэтому опасно жить во вражде с Богом. Возможно, ты отмахнешься и скажешь, что у тебя еще есть время, но ты не знаешь этого. Даже если ты еще проживешь 20 или 30 лет, много ли это? Во всяком случае, в твоем распоряжении лишь короткий период времени, а потом ты должен умереть. Дорогой друг, не будет ли весьма ужасно умирать, находясь во вражде с Богом? Если бы ты мог вести войну, в которой ты сейчас находишься, всегда при одинаковых условиях, то и тогда я не стал бы рекомендовать ее тебе. Но так как эта война, несомненно, будет иметь печальный конец, заключи мир, пока не поздно.